сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Ladies and gentlemen, пожалуйста, сделайте погромче ваши радиоприемники или придвиньтесь поближе и замрите. Вот он. Самый необъяснимый феномен в современном мире. Существо, которое каждое утро просыпается в новом теле, в новой роли и под новым именем. Конечно же, это безумие, скажет кто-то. Нет, это абсолютно нормально, скажет кто-то другой. Нет, этот человек, несомненно, герой нашего времени, задумается третий. Итак, дамы и господа, впервые в истории шоу-бизнеса легендарное лайв-шоу от создателей «Серебряной калоши». Люди, смотрите, вот он, Фрэнки. Собственной персоной, вот я, Фрэнки. Я-ху! Шальной и прекрасный герой на все сто. Эй, что с вами? И с миром играет за просто. Люди, смотрите, вот я, Фрэнки. Ваш шизофрен, ваш мистер Ки, ваш мистер шизофрен Ки. Я снова и снова рад приветствовать вас на виртуальной сцене Silver Rain Radio. Надеюсь, билеты сегодня были в меру дорогие. Я вижу, что они все проданы, зал забит битком. И я опять горд тем, что могу открыть свое знаменитое Фрэнки Шоу. Под ваши аплодисменты, естественно, и несмолкаемое улюлюканье. Маэстро, будьте добры. Итак, дамы и господа, как вы все знаете, над страной уже висит предгрозовая туча празднования десятилетия «Серебряного дождя», самого проницательного радио из всех существующих. Есть, конечно же, более попсовые, более ритмичные, более наглые, но это самое близкое сердцу, самое умненькое, разумненькое, то самое, у которого, в отличие от многих других, есть чувство юмора и зрелая способность улыбаться даже над собой, а это, согласитесь, такая редкость в сегодняшнем мире. Итак, дорогие мои, сегодня я планирую для вас грандиозное шоу в предвестии грандиозного праздника, но это, конечно же, не значит, что мы будем прыгать до потолка. Напротив, мы устроим печальное шоу, шоу размышления в лучших традициях сумасшедшего Фрэнки, как обычно и бывает в канун празднования такого срока жизни, как 10 лет, когда уже не хочется бравурности и эйфории, но хочется щеминки, теплоты и сердечности, глубины и объема. Итак, как и моя профессия, профессия профессионального сумасшедшего превращать фантазию в реальность, я и постараюсь наполнить это предрожденное для мистера Silver Rain воскресенье сердечными вибрациями. Итак, ваши аплодисменты, дамы и господа. И те, кому не терпится разгадать мой сегодняшний ребус, прошу, как говорится, к столу кинем кости. Итак, говоря о роли, в которой я проснулся сегодня утром, все специалисты сходятся в одном — в том, что я дал новую жизнь так называемой музыке экстаза. Музыке жизни и смерти, любви и ненависти, огня и льда. Музыке, под которую с особым вожделением и подлинным пониманием танцевали наши молодые дедушки и бабушки, мамы и папы, и до сих пор с азартом танцуем мы, их дети. Кто-то говорит, что я сделал для этого музыкального стиля то же, что Штраус для венского вальса, Дюк Эллингтон и Джордж Гершвин для джаза. То есть взял народный исходник и поднял его до уровня высокого искусства, не расплескав ни капли энергетики, ни грамма эротики. Кто я сегодня? Вот загадка. Итак, дамы и господа, вы знаете, что делать. Я жду ваших версий. Шоу, как всегда, должно, как говорится, продолжаться. И не может быть иначе. Шоу-тайм! Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. What is answer to me. Oh, oh, I despair. Cause it means destruction of this life. War means tears to thousands of mothers I have when their sons go out to fight and lose their life. I said war. Good God, y'all. What is it good for? Absolutely. Now get saying again. Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский лучше. Меня зовут Сати, мне кажется, что это Моцарт. Я думаю, что это Роберт Шуман. Это Марина Влади. Дженнифер Лоси. Да, Дмитрий. Меня зовут Катя, я думаю, что Шекспир. Дальше. Меня зовут Катрин Дэниел. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардо. Да. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Леди, and gentlemen, Silver Rain Radio. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, вот он я, гуляющий по теплым улочкам далекого, слишком далекого города, города-призрака, дышащего легендарной экзотикой, страстью, мучительно испепеляющим одиночеством и чудовищной ностальгией. Многообещающее вступление, не правда ли? Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам океан, если сможете. Удивительно. Один взмах волшебной палочкой, и вот он. Грандиозный океан жизни. Итак, дамы и господа, представьте себе гигантский людской вихрь. Многомиллионный поток, в котором мелькают испанские, итальянские, французские, немецкие, польские, еврейские, русские и вообще черт знает какие лица, голоса и наречия. Все эти люди снялись с насиженных мест и в поисках лучшей доли отправились за океан. Вы видите это кино? Прекрасно. Их всех можно понять, счастье ведь всегда где-то там, не здесь, но там, где нас нет. И вот представьте себе, то есть вообразите, роскошное синее небо, Атлантический океан. На волнах качается судно-скотовоз, набитое людьми сверх меры, а на верхней палубе в уголке, изможденной морской болезнью, юный итальянец пишет письмо своему отцу. «О, мама мия, нон фрега ньенте, папа, папа! Вокруг меня вторую неделю одни только волны, мой желудок ничего не принимает! Это так ужасно, это так не похоже на наши родные края, но, папа, квесте банана фиглио ди бьена мадре! Когда я вспоминаю нашу с тобой мелодию, о, папа, ты помнишь ту самую?» Мне кажется, что только она одна и держит меня в этом бесконечно качающемся мире. И вот в одно прекрасное утро все эти люди, каждый со своей мечтой и каждый со своей мелодией, достигли, наконец, желанных берегов. Естественно, никто их там не ждал, но было поздно, как говорится, каша была уже заварена. Нет, я не случайно рассказываю вам обо всем этом, я рассказываю вам о своих родителях, а вместе с тем и о себе самом. Да, я всегда чувствовал себя вместилищем всех наций и характеров, всех рас и национальностей, всех народностей и вообще всех людей. Это очень странное чувство. Но с детских лет я ощущал его, и тем не менее в этом своем теле я родился в семье бедных итальянских иммигрантов. 11 марта 1921 года в городке Мар-дель-Плата. В детстве жил со своими родителями, за которых принимал, как я уже сказал, всех людей вообще, а к 3 годам был перевезен в Нью-Йорк, город Ноев Ковчег, город всех народов, всех проблем, всех мифологий и всех утопий. Маэстро, замрите на секундочку, нужно дать нашим драгоценным слушателям время на размышления. Ваши версии, дамы и господа. Now all I have is a memory to you'll cherish so tenderly. With every token you have given to me, I love too well, for I doubted you in my heart. My life was hell every moment we were apart. Why did I make that big mistake? I wronged you right from the start. Ladies and gentlemen, каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Каждое воскресенье из сумасшедшего дома. Silver Rain Radio. Фрэнки, ну да. Ты крут, я хочу тебе сказать. Ты мне безумно нравишься, и сегодня я думаю, что ты, ну, Мик Джаггер, наверное. Мик Джаггер, великолепная думаю. Версия, спасибо за поздравление. Крыльян Рейс, да. Это Рудольф Нуриев. Да, Рудольф Нуриев, еще одна версия. Спасибо, дамы и господа. Итак, сегодня я, можно так выразиться, сын всего земного шара. И такое ощущение, что интернациональный ребенок, по крайней мере, так я чувствую сам, и вы все, несомненно, чувствуете это, когда слышите мою незатейливую и в то же время удивительно непростую музыку, которая представляет из себя такой насыщенный сгусток, слепок, варева общечеловеческого эмоционального богатства, что каждый черпает из нее столько, сколько способен проглотить на все интересы и вкусы. Но подробнее об этом чуть позже. Итак, я родился в Мар-дель-Плата. Затем переехал в Нью-Йорк, где в течение нескольких лет беру уроки игры на фортепиано у одного русского гения. Его звали, кстати, не помню точно, как это имя звучит по-русски, Сергей Рахманинов, кажется. И в 1937 году снова возвращаюсь в родной городок. Мне уже 16. Я играю в оркестре Анибаля Троилло. Играю в закуренных танцевальных клубах и на разного рода вечеринках. Нужно сказать, что культурная элита тогдашнего общества танцевала довольно скромно, выдержанно. На танец, как таковой, вообще было наложено огромное количество запретов, и тем не менее ни мазурки, ни польки, ни даже вальсы уже не отвечали душевным реалиям времени. Они не грели, не возбуждали, не питали сердце. И вот на танцплощадках все чаще и чаще стали объявляться так называемые голодные псы, молодые волчата, которые дерзко и неожиданно, опрокинув стулья, вздымались из-за столиков и как-то странно, спотыкаясь о синкопы, хрипло напевая невероятно щемящую, грубую и обалденно красивую мелодию и прожигая взглядом черных глаз окружающих женщин, пульсировали по залу под стук и перестук кованых каблучков. Ну, давайте, ребята, задайте жару! On that red light, walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. основном люди возмущались. Охрана отлавливала этих хулиганов. На этих голодных волчат одно время была объявлена даже целая охота. Но я всей кожей чувствовал, что это то, что надо. И что именно в этом танце, горячем и всклокоченном, находит свое выражение вся история человечества, его неистовство и боль, самозабвенная бравада и жажда встать наравне с самим Господом. Одним словом, я стал искренне сочувствовать этим бешеным революционерам от танца. Их танец и музыка отзывались в глубине моего сердца тем, что называется попаданием в десяточку. И по ночам тайком в глубоком и звуконепроницаемом подвале я стал делать первые наброски к музыке, которая отвечала, на мой взгляд, требованию момента. Ну, в какой роли я сегодня? Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Да. Сегодня вы Рэй Чарльз. Рэй Чарльз, спасибо. Дальше. Привет, Фрэнки. Я Привет. Думаю, что это Никола Паганини. Интересная версия. Дальше. Это, наверное, Эннио Морриконе. Эннио Морриконе. Великолепно. Блестяще. И, маэстро, давайте подбавим парку. Будьте добры. Итак, дамы и господа. Я сегодня довольно мощная фигура, молодость которой пришла на довольно тяжелое время. Предгрозовые тучи уже нависали над миром, близилась Вторая мировая, и все, не только я со своей малюсенькой гармошкой, вдруг увидели, что наш кажущийся таким большим мир на самом деле такой маленький. Такой утлый кораблик на волнах, и чтобы удержать его в равновесии, нам нужно покрепче прижаться друг к другу, почувствовать тепло, почувствовать связь, любовь, черт бы ее побрал. Для того, чтобы донести эти простые идеи до других, кто-то взял ружья и стал вколачивать в землю подошвы сапог. Я же стал делать то, что действительно умею, стал писать и играть музыку, которая текла из глубины моего личного трагического ощущения незащищенности в этой жизни. И каждый раз, как только я растягивал меха своего маленького инструмента, и сердце мое сжималось, этот кажущийся столь устойчивый мир взрывался к чертям собачьим под ногами танцующих мужчин и женщин, взрывался, чтобы еще раз продемонстрировать им, что спасение только в одном, в яростном взаимопроникновении, в тотальном слиянии. Да, я понимаю, что вы понимаете, что я понимаю, что мы все понимаем, что это всего лишь образ, всего лишь метафора, всего лишь игра, всего лишь танец. Человек вообще очень понятливая тварь. Но музыка, с помощью которой я создавал этот волшебный, страстный и такой сладостно исковерканный любовью танец, только она одна и была реальностью для нас во времена, когда землю сотрясали факельные шествия. И она звучала во всю мощь своих готовых разорваться от избытка любви мехов. О, она звучала везде. В дешевых барах Нью-Йорка, в фабричных клубах в Костроме, на генеральских дачах под Москвой, на вечеринках Гитлер-Югента. Да! Да. Что-то слишком много войн в истории моей музыки. Но ничего не поделаешь, таков он был, этот эрегированный 20 век. Давай, маэстро, рви свои меха, качай нас, храбрый, хрупкий кораблик. О, мама мия, non frega niente, figlio di piena madre. Вези нас туда, где стонет живое, рвущееся от любви и одиночества, и так страстно хочущее жить сердце. Что тут еще добавить? Давайте, отгадывайте уже, через пару минут слушаем автоответчик. Showtime! Here we are, in a каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-2180. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Да, Алексей. Астер Пиццола. Астер Пиццола. Великолепная версия, спасибо. Просто дальше. Фрэнки, вы сегодня в образе Фрэнка Синатра. Фрэнк Синатра, еще более блистательная версия. К сожалению, я не помню его фамилию. Интересно. Он погиб, по-моему, в катастрофе. Возможно, возможно, не буду раскрывать пока тайну. Итак, дамы и господа, говорю просто и прямо. Сегодня музыкант-виртуоз на знаменитом аргентинском инструменте, не скажу пока каком, мастер синтеза народной традиции и джазовых ритмов. Еще проще? Маэстро, может быть, вы сможете сказать более понятным языком? А, понял. Подбавим парку, да? Итак, дамы и господа, творческая родословная меня сегодняшнего тянется от так называемых аргентинских тангейрос, высокопрофессиональных музыкантов, исполняющих музыку в ночных клубах и барах. Но время идет, все изменяется. Вот я вырос, созрел и стал писать то, подо что и танцевать-то, в общем-то, нельзя. Публика в полном недоумении, зачем преуспевающему композитору и музыканту писать сложные и малопонятные пьесы. Их, конечно же, можно понять, но творца тоже нужно понять. Он же не может постоянно клонировать себя, он должен развиваться и идти дальше, верно? Одним словом, зажатый непониманием со всех сторон, в 50-х годах я со своим оркестром вынужден уехать из страны в более свободную среду, где эксперимент приветствуется, то есть в Париж, естественно, где моим творчеством начинают интересоваться выдающиеся джазовые и классические музыканты. Я начинаю много гастролировать, много сочиняю, самым разнообразным экспериментам нет конца и края, однако на родине меня по-прежнему не принимают, считают предателем. В Буэнос-Айресе освистан потрясающий одноактный балет с моей музыкой и вашей, кстати, великой Майей Плисецкой. Потом, в 67-м, несмотря на триумфальное шествие по всей Европе, тотальный провал оперы «Мария» из Буэнос-Айреса. Воистину нет пророков в своем отечестве. И тем не менее, я продолжаю экспериментировать, много гастролирую с своим квинтетом. В 80-е годы, уже изрядно постаревший и больной, часто появляюсь на джазовых фестивалях в Монтрео и Лозанне, играю с такими джазовыми музыкантами, как Джерри Молгал и Гэри Бартон. В 90-х годах мою музыку играют такие титаны, как Гидон Крэмер, гитарист Алдемиоло, кларнетист Фил Вудс. Мои танго исполняют Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. Пьесы включают в свои программы многочисленные поп-звезды. И вот родина! Наконец, с огромным скрипом все же начинает понимать, что я ее национальное достояние. В прессе настойчиво начинают появляться статьи о ее уникальном самородке, появляются телепередачи и фильмы, но поздно. Я уже старый и беспросветно больной. Да, это странно и чудовищно несправедливо, но, вероятно, такова природа человеческого невежества. Казалось бы, много ли надо от родины? Только маленькую крупицу доверия, ничтожную каплю аплодисментов от того безмерного океана славы, который штормит сейчас, уже после моей смерти, по всему миру. И хочется проорать всем вам во всем мире: люди, дамы и господа, не жалейте своих ладоней, аплодируйте музыкантам, актерам, людям искусства, их жизни так коротки. А они, как сказал когда-то незабвенный Гамлет, краткая и, тем не менее, самая правдивая летопись времени. Шоу-тайм! I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me into ashes. My whole world crashes without your kiss of fire. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me. though it consumes me. The kiss of fire. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Здравствуйте, это Катерина. Да, Катерина. Я думаю, что это Глен Миллер. Глен Миллер, спасибо. Возможно, это Карстрок? Карстрок, спасибо. Дальше. Здравствуй, Фрэнки. Да. Меня зовут Катя, я думаю, что это Карузо. Карузо! Великолепная версия. Итак, дамы и господа, я сегодня тот, кто начнет со страстного, энергичного танго, с игры в прокуренных танцевальных залах, потом займется классической музыкой. И все для того, чтобы в последние годы жизни опять вернуться к истокам. К магическому, надрывному и вечно маняще щемящему танго. Да, можно сколько угодно перечислять факты моей биографии, в каких городах и странах жил, как играл на бандонеоне аргентинской версии аккордеона в кабаках и на танцплощадках, каким фильмам, театральным постановкам и стихам Борхеса писал музыку, в каких оркестрах играл, какие получал премии, как давал концерты в сопровождении симфонических оркестров, как умирал тяжело, долго от тромбоза мозговых сосудов, которым страдал с 90-го года. Но, собственно, все это важно ровно настолько, насколько вообще важны телевизионные новости и прогнозы погоды на завтра. А самое главное, конечно же, другое. То, что ассоциируется сегодня с моим именем. И это, конечно же, танго. Бешеное, всклокоченное, пульсирующее, подобно кровавым артериальным выплескам. Да, корни меня сегодняшнего уходят очень глубоко туда, где выли, пили, плакали и плясали иммигранты из Европы и Африки вместе с мелкими преступниками и сутенерами в бордели и бары, где от африканцев был взят ритм, от испанцев мотивы, а само слово от тангуэре — страстно желать. Одним словом, прикосновение и ярость, страсть и судьба, опьянение и похмелье, секс, драка и хриплая поножовщина, когда, опрокидывая рюмку текилы и заедая ее кусочком лимона, соль слизывали не с кулака, как сегодня, а с шеи, загнанной в мыло и уже не заботящейся о красивости своих движений женщины. Вот оно, танго. Да, я всю жизнь свою бежал от него, от этого танца с запахом прогоревших насквозь сердец. Думал, что есть что-то более серьезное и масштабное. Искал этот масштаб в симфонической музыке, в джазе. Более 10 лет в своей жизни пишу все, кроме танго, сонаты, симфонии, концерты для фортепиано. И вот, как гласит легенда, в один прекрасный момент я сталкиваюсь с женщиной, которая, посмотрев мои творения, говорит: «Очень хорошо написано». Вот тут я вижу Стравинского, тут Бартока, тут Равеля. Но вас, дорогой мой, я нигде найти не могу. И в этот момент струйка холодного пота скатится по моей спине, и я неожиданно пойму, что истинный я только в танго. И я выкину всю другую музыку, которую сочинял в течение 10 лет, и вернусь в прокуренные танцевальные залы. Ну... Мы все смотрим одно и то же кино. 946-21-80. Con este tango que es burlón y compadrito se a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrio buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Джон Буллок, доктор наук кафедры сравнительной религии Университета МУС, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки — это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. Леди, энчантмен, Silver Rain Radio. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Здравствуйте! Здравствуйте, меня зовут Валерия. Да, Валерия. Астер Пьяццолла. Астер Пьяццолла. Спасибо. Дальше. Может быть, Джорджио Мародер. Джорджио Мародер. Великолепная версия. Спасибо. Фаусто Дальше. Папетти. Фаусто Папетти. Итак, ladies and gentlemen, я сегодня тот, кто переписал, переизобрел, пересотворил аргентинское танго. Маэстро, опрокиньте на нас еще разочек океан жизни, пожалуйста. Прекрасно. Итак, дамы и господа, вся жизнь меня сегодняшнего — это не больше, не меньше, как мощная, трагичная и невероятно щемящее танго. Не потому, что я был пессимистичен, совсем нет. Я был довольно счастливым человеком, любил хорошее вино, вкусную еду, красивых женщин, любил жизнь. И у моей музыки не было и нет причин быть грустной. Но она грустна, потому что это танго. В этой музыке нет пессимизма, но есть возвышающий и так глубоко трогающий нас всех драматизм, верно? Итак, сегодня я композитор и музыкант, принесший невероятную славу своей обожаемой родине, прекрасной Аргентине, но, по иронии судьбы, признанный ею самой только в самые последние месяцы жизни. Да, я вернулся в свой родной город, овеянный мировой славой и почестями, и стал даже его почетным гражданином, национальным достоянием города, который 40 лет назад вышвырнул меня как прокаженного за свои стены, расценив мои эксперименты как покушение на одну из своих самых неприкосновенных святынь Трантора. Но все течет, все изменяется, колышется на волнах, переливается и раскаляется жаркими аргентинскими ночами докрасно и затем снова остывает на ветру магической, только в Буэнос-Айресе такие зари. С улицы по-прежнему доносится знакомый шум жизни, крики женщин и детей. И вдруг из какого-то окна раздается танго. Вы слышите? Мое жестоко ласковое, бездонное и в котором так много любви танго. И все замирает на мгновение. И вдруг, как в годы моей молодости, откуда ни возьмись, прямо из пустоты, возникают пугающие и взъерошенные фигуры молодых, голодных волчат, которые дерзко и вызывающе, спотыкаясь о синкопы и хрипло напевая щемящую, грубую и обалденно красивую мелодию, начинают пульсировать по мостовой под стук и перестук кованных каблучков. Вы видите эту картину? И вот среди них возникает женщина. Да-да, та самая лучшая из всех. И это уже агрессивно-петушинное танго втроем, впятером, вдесятером. Танец битва, танец война, танец схватка. Нет, вы видите? Вы видите это потрясающе чудовищное зрелище? И вот он, блеск ножей, кровь и стон. И этот ужасающий, ужасный ужас убийства. Это и есть мое танго. Танец любви и ненависти, жизни и смерти, огня и льда. Танец моего ужасного и так горячо любимого города. Ladies and gentlemen. Итак, дамы и господа, пришло время торжественного провозглашения призера. Внимание, звонков было 112. Это один из рекордов. Из них 64 правильных. И вот голос самого первого, который поступил в банк звонков в 20 часов 21 минуту. Не так уж и рано, так что было время подумать. Итак, внимание, слушаем автоответчик. Здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте, здрасте, здрасте, здрасте, здрасте. Алло, Фрэнки. Да. Это Марина, я уже звонила. Да. Что это Астер Пьяццолла, только я от волнения сказала неправильный телефон. У меня 113. Ну вот сейчас я постараюсь заглушить телефон. Я тебя люблю. Спасибо. Итак, Астер Пьяццолла. Великий тангейзер и революционер, национальное достояние Буэнос-Айреса. Конечно же, первый, кто произнес имя Астер Пьяццолла, абсолютно прав. Итак, внимание, дамы и господа, вот я набираю номер нашего победителя. Вот он должен быть, судя по всему, уже на связи. Алло! Алло! Алло, Марина! Да, Фрэнки, здравствуй! Мои поздравления с выигрышем. Традиционный вопрос, что навело на мое сегодняшнее имя? Ну, на самом деле, в самом начале, когда еще был анонс, что Страус сделал для вальса. Так. Вот, и слово «сексуальность». Вот, потому что нет больше ни одного танца в мире, да, кроме танго, который был бы сексуальным. То есть именно сексуальность стала ключом к пониманию сегодняшнего имени моего, да? Ну да. Любите танго? Да, очень. У меня сестра очень хорошо танцует. Сами танцуете? Нет, пока не могу мужа своего уговорить. Окей. Фрэнки, я тебя поздравляю, что наконец появилось солнце. Я надеюсь, что уже началась весна. Я тебя так люблю. Ты супер, ты нереальный. И я не знаю, там, выходил бы ты каждый день в эфир. Очень трудно дожить до воскресенья. Спасибо за добрые слова. Итак, дорогая Марина, думаю, что ты уже знаешь прекрасно, что получаешь в качестве приза за сегодняшнюю игру. Диск с 10 лучшими программами Фрэнки Шоу за 2004 год. Это уникальная коллекция моих воскресных вакханалий. А сейчас ваши аплодисменты, господа. Смотрите, вот он я, словно высеченный из камня. Сижу, склонившись над своим малюсеньким банданионом, мои глаза закрыты, и я смотрю глубоко внутрь, туда, где вращается вихрь танца катастрофы, танца крови, вихрь моего ошеломительного и такого взрывоопасного танго. Мистер Астер Пьяццолла!